С Арвой Мечислав столкнулся на полпути к ее кабинету. «Штурмовик, что происходит? Сообщите свое звание, имя и следуйте за мной». Молот стоял и смотрел на женщину, которая для него еще 2 дня назад была его женой. Она изменилась, похорошела. Все те же зеленые глаза, стройные ноги не скрывали штаны серого комбинезона. Густые волосы, в беспорядке разбросанные по плечам, были чистого фиолетового цвета ночного неба. В руках пистолет, за спиной валяющийся без сознания или мертвой лопатой Костик. Она стала жесткой и властной. Олег был прав. Это была уже не та девушка, которую он любил. «Штурмовик, ваше звание!» — снова потребовала она. Молот отстегнул шлем и медленно стащил его с головы. «Майор Мечислав Молотов!» «Здравствуй, милая!» Арва растерянно замерла посреди коридора. Рука с пистолетом опустилась. Она вглядывалась в его лицо, пытаясь найти то, чего там быть не должно. Тогда было бы все в порядке. Но все было там, где надо. Шрам, приспускающий губу, зеленые глаза и волевой подбородок. «Положи оружие», — попросил Молот. «Все уже закончено. Ковчег в наших руках». И тут ее растерянность исчезла. Перед ним была не растерянная женщина, а дисконовая стерва, как ее здесь называли. Пистолет пошел вверх, грянул выстрел. Но Молот каким-то новым чутьем просчитал, что будет дальше. Может, помогли кристаллы в голове. Он сместился чуть правее, и реактивная маленькая ракетка разворотила стенку метрах в 20 за его спиной. Майор кувырком ушел в сторону от следующего выстрела и едва не угодил под энергетический удар наследия изменения. Алая молния насквозь пробила стенку, разворотив по дороге какой-то стеклянный предмет, тут же осыпавшийся осколками. Мечислав вскочил и пошел в атаку. В тесноте коридора висящий на плече автомат был больше помехой. Арва легко заблокировала его удар и попыталась выстрелить снова. Но тут молот не подкачал и ударом ноги выбил пистолет, который улетел за диванчик для посетителей. Дальше пошел обмен ударами, подсечки, хуки, блоки, апперкоты, вертушки. Реакция у нее была что надо. Стремительная кошка. Кошка. А вот о рысе Мечислав забыл. Он уловил странную картинку, словно кадр из фильма, вспыхнувшего в его голове. Приказ боевому коту атаковать его. И это едва не стоило ему жизни. В последний момент он увидел смазанное движение и попытался уклониться. Хвост, заканчивающийся костяным мечом, распорол бедро. Не увернись, молот, и сейчас его кишки уже бы вываливались на землю. Отскочив, он вытащил из кобуры пистолет и трижды выстрелил навскидку по направлению атакующего его зверя. Арва с трудом поднялась с пола после отменного хука и теперь стояла, тряся головой. В ответ на стрельбу раздался жалобный вой. Рысь лежал посреди коридора, а в его боку и груди были 2 сквозные раны. Раненый зверь жалобно заскулил и уронил голову на покрытие пола. Зрачки Арвы расширились, и она, обезумев, ринулась в атаку. Сейчас она уже не думала ни о защите, ни о нападении. Это была самая настоящая священная ярость берсерка. Она пропускала удары, совершенно не замечая последствий. Алые молнии летели из левой руки со скоростью стреляющего длинными очередями автомата. Молот понял, теперь слова бесполезны. Что бы он ни сказал, она не услышит. Он перекувыркнулся через плечо, уходя еще от одной атаки алыми молниями, и, вскинув пистолет, выпустил всю обойму. Арва замерла, затем покачнулась и упала лицом вниз. Поднявшись, Мечислав подошел к распластанному на полу телу и перевернул девушку, которую любил, и которую ему пришлось убить, на спину. «Прости, что так вышло. Я не хотел», — обняв ее, прошептал он. «Прощай». Неожиданно раздался в его голове голос Арвы, той прежней, которую он любил. «Не вини себя. Позаботься о нашем сыне. Мой новый муж не шибко его жалует. Он помнит, чей это сын. Забери его к себе и вырасти таким, как ты. Я всегда любила тебя. А та, что сейчас с тобой дралась и пыталась убить, давно подчинила меня. Это была великая Арва, дисконовая стерва. Прощай, мой милый молот». И голос смолк. Мечислав снова заплакал, уткнувшись в залитый кровью комбинезон и держа на руках тело женщины, которую любил. Для него любовь к ней кончилась чуть больше суток назад. Для нее прошло уже 11 лет. У входа в кабинет Арвы поднимались оглушенные штурмовики. Подошли Галина, Олег и Ольга. Они молча стояли вокруг Мечислава, сжимающего в руках тело любимой женщины. «Мы можем воскресить ее», – раздался за спиной участливый и сочувствующий голос Аркадия. «Достаточно одной нормальной ДНК до момента ее смерти, и через 2 месяца ты сможешь… У меня остались образцы. Мы сможем воссоздать ту Арву, которая еще не стала воительницей, ту девушку, в которую ты влюбился». Мечислав смахнул слезу и, бережно опустив тело женщины на пол, поднялся. «Не надо. Она ушла и сказала мне все, что хотела сказать. Теперь с ней нужно попрощаться и отпустить ее. И вообще, какого хрена вы здесь столпились? У нас что, больше дел нет?» «Не пыли, молот. Не срывай злость на других», — тронув его за локоть тихо, чтобы не слышали остальные, произнесла Ольга. «Мы понимаем твою боль. Но ты сам принял такое решение». Мечислав кивнул, соглашаясь с ее доводами. «Прости, просто сегодня не очень хороший день. Ты говорила про какие-то козыри, которыми не воспользовалась в прошлом. Настало время кинуть карты на стол. Сейчас Олег разберется с ИИ, и надо выступить перед людьми. А пока пойдем поболтаем с господином директором. Мне жутко интересно, кто все это устроил». Он легко и непринужденно сбросил ее руку и пошел к директорскому кабинету. «Мечислав Дмитриевич, она нас каким-то импульсом шандарахнула», — догнав майора в коридоре и стараясь не смотреть ему в глаза, пролепетал Костик. «Она выйти хотела. Лопата ей дорогу загородил. Попросил вернуться внутрь и обождать. А она на нас посмотрела, словно кувалдой по кумполу. Когда я глаза открыл, все уже кончено было». «Потом, Костя, все потом». Голосом полным грусти тихо произнес Мечислав. «Отнесите тело Арвы и Рыси в ее кабинет, потом похороним». Лопата кивнул и пролепетал. «Мне жаль». Несколько минут он стоял над трупом Арвы, после чего, поднатужившись искусственными мышцами, аккуратно поднял ее и, слегка пошатнувшись, пошел в сторону кабинета. Костик сделал знак штурмовику, стоящему неподалеку, и они вдвоем за лапы подняли Рысь и унесли следом за хозяйкой. Молот несколько секунд пристально смотрел им вслед, потом резко развернулся и направился к кабинету директора. «Майор!» – догнав Мечислава, обратился один из штурмовиков Галины. «Тут 2 воителя из непобедимых танков. Они в любой момент могут трансформироваться и начать размахивать разными неприятными штуками. И мы захватили Рикора. Свяжите их цепями и поставьте у стены. Держите под прицелом. Ближе 5 метров не подходить. Дернуться, стреляйте». «Есть!» Вытянувшись и отдав честь, произнес штурмовик и убежал. «Крейсер, куда вы дели народ из караулки?» «Отвели в небольшой промежуточный склад, который сейчас пустует, и заперли там». «Приглядывайте за ними. Среди них могут быть воители». «Сделаем, командир!» За время его отсутствия в директорском кабинете ничего не изменилось. Только вертящееся кресло освободилось, а его хозяин с потерянным видом сидел на простом стуле у стены, обзаведясь парочкой браслетов на запястьях. Майор пододвинул стул поближе и сел напротив, пристально глядя в глаза. Сергей Гачин выглядел плохо. Он был невысокого роста, щуплый и трусливый. Сейчас его правая нога, не подчиняясь хозяину, отбивала нервную дробь, а левый глаз самопроизвольно дергался. «Тут очень много людей хотят тебе кое-что сказать», – тихо начал майор. «Но я решил, что они все подождут. Сейчас ковчег полностью в моих руках. Твоя гвардейская сотня нейтрализована. Турбин взял под контроль ИИ, так что из других мест помощи не будет». «Что вы хотите?» – с трудом перебарывая страх, спросил директор. «Я хочу знать имя человека, который помог тебе сесть на это место». «А с чего вы взяли, что я не сам это придумал?» «Придумать ты мог», – легко согласился Мечислав. «А вот исполнить?» «Слишком много грязи было в плане. Ты и половины исполнителей не нашел бы. Я только что убил Арву. Я убил женщину, которую любил. Теперь подумай, что я сделаю с тобой, если ты мне не скажешь имена. Итак, кто помог тебе сесть в это кресло?» «Дерк», – нехотя произнес Гачин. Он был советником-надзирателя на базе у Соколов. Я знаю, кто он. Продолжай. Прерывая ненужный экскурс в историю, приказал Молот. Это его люди убили кота. Они же устранили шеста из всех, кто мог занять твое место. Оно должно было принадлежать Арви, величайшей из Соколов. Молот усмехнулся. Сидящий перед ним человек уже потерял свою индивидуальность. Он говорил, как его кукловод. «Найдите и арестуйте Дерга», – обернувшись, бросил он Гале. Девушка кивнула, развернувшись на каблуках, вышла из кабинета. Теперь они остались вчетвером. Трясущийся Гачин, Молот, Ольга и Аркадий. Олег контролировал ИИ. «Продолжай», – приказал он. «Чего?» – не понял Гачин. «Исповедь! Ведь ты только начал каяться!» После Дерг начал сеять смуту в Совете. Он отколол от Тихонова всех. Только упрямый Корос вел свою игру, продолжая поддерживать Ольгу. Его пришлось убрать, пожертвовав вертолетом. А затем, когда она осталась одна, все стало намного проще. А когда про нее забыли, Дерг организовал несчастный случай – нападение на шахту. Исполнял Берцев. «Мы знаем», – кивнул Мечислав. «Он исповедовался перед смертью, а сейчас исповедуется перед Петром, сомневаясь, что ему светят врата рая. Олег, как слышишь?» «Великолепно! Я готов пустить запись в эфир. Она будет на каждом мониторе Ковчега и на каждом мониторе дочерних производств. В общем, там, где есть монитор, ее увидят. А потом дам вам слово». «Чего ты пытаешься добиться?» Немного придя в себя, спросил Гачин. «Ну, захватил ты Ковчег. Дальше что?» «Ты же знаешь, что будет дальше. К нам идет флот имперцев. И пока я их буду бить, не хочу, чтобы мне, как коту, в спину стреляли. Поэтому сейчас я буду чистить Ковчег от мрази». «Приказ на арест члена Совета Дерга отдан», появившись из воздуха, доложила Ева. Это была проекция центрального ИИ Ковчега. Высокая брюнетка в брючном костюме и с папкой в руках. Официальный такой ИИ. «Когда мы раскопаем все, что вы здесь наворотили, я вас повешу», – пообещал Молот. И, встав, пошел к выходу. Трансляция начнется через несколько минут. Надо успеть дойти до зала совета. «Мы с тобой еще поговорим», – склонившись к испуганному директору, пообещала Ольга. «Ты мне за все ответишь, особенно за Короса». «Ольга Николаевна», остановившись в дверях, позвал Молот. «Нам надо торопиться. У вас еще будет время. Мы никуда не уходим. Мы только пришли». Ольга разогнулась и, бросив на сжавшегося Гачина взгляд, полный холодной ненависти, пошла следом за Мечиславом.